Третий день пребывания подходил к концу. За все это время майор побывал на поверхности всего несколько раз. Вечером вылез покурить на свежем ночном прохладном воздухе, и когда с утра вертолета, поднимавшего последнюю бронемашину, оторвался трос. БТР падших рухнул с высоты 50 метров. И теперь представлял собой искореженный металл, годный лишь в лучшем случае на запчасти, в худшем – для изучения и переплавки. Вертолетчики и техники услышали о себе много нового, поскольку кот особо не стеснялся в выражениях и составлял из хорошо всем известных матерных слов такие обороты, что штурмовики, слушавшие его тираду, хохотали до слез и хлопали в ладоши. Мечислав посмотрел на часы. До заката осталось еще несколько часов, но майор решил сегодня не демонтировать генератор. Олег оказался прав. К нему вела хитро замаскированная дверь в одном из тупиковых коридоров на глубине почти сотни метров. Майор лишь чудом избежал гибели под завалом, вызванным подрывом небольшого заряда, когда тронул камень, лежащий возле двери, ведущий к генератору. 5 часов пришлось потратить на разбор обрушившейся кровли. К счастью, сработал всего лишь один заряд, и коридор уцелел. Генератор оказался довольно большим и тяжелым. Олег почти час прыгал вокруг него, пританцовывая и улыбаясь счастливой улыбкой идиота. Генератор был в порядке и остановлен кем-то из последних хозяев базы. Его тут же испробовали и получили великолепный результат. Энергетический щит диаметром километр, но Олег авторитетно заявил, что это зависит от мощности кристалла, и если вместо оранжевого ставить красный, площадь покрытия будет еще больше. Но данный эксперимент пришлось отложить до лучших времен, поскольку кристаллов ни у кого с собой не было. Майора беспокоило одно обстоятельство. Уже дважды возле их лагеря, не приближаясь, спутник засекал мелкие группы человекообразных существ. Они приходили по 3-5 человек и по несколько часов наблюдали за землянами, после чего исчезали, ни разу спутнику не удалось засечь, куда они пропадают в пустыне, совершенно лишенной растительности. Мечислав приказал коту пока что их не трогать. Но его беспокоило подобное поведение. Он просто предчувствовал близкую беду. Из рассказов Арвы он хорошо представлял, кто в данный момент шпионит за его лагерем. И если он прав, и спутник засекает турмов, то вскоре следует ждать нападения. Караулы усиливались, отдых становился все короче, на смену отделениям, с которыми они начинали, прислали новые. Единственными бессменными остались майор, кот, Олег и ученые. «Мечислав, это Ольга», — раздался в гарнитуре голос куратора. Молот уже почти уснул и теперь чертыхался про себя, но ничего поделать с этим не мог. «Простите, что я вас разбудила», — извинилась она. «Но вопрос действительно важный». «Слушаю вас внимательно, Ольга Николаевна», — задавив себе злость, спокойным голосом ответил Молот. «Меня беспокоит вопрос с топливом для вертолетов. Его осталось очень мало, а точнее на 2 дня таких интенсивных полетов». «Вы мне выговор делаете», – теряя самовладание, поинтересовался майор. «Или вы решили, что я взял вертолет и полетел за грибами или на рыбалку? Я, между прочим, делом занимаюсь». «Вы меня не поняли», – слегка повысив голос, произнесла железная леди. «Я сказал это к тому, чтобы вы примерно рассчитали сроки своего возвращения, а то придется вам пешком в ковчег топать. То, что вы сделали за последние 3 дня, превосходно сказывается на ковчеге. Ученые хватаются за головы и радуются, как дети. Работы кипят почти круглосуточно, лаборатории работают в 3 смены. Они буквально дерутся за оборудование и объекты исследований. Так что спасибо вам огромное, ваш вклад неоценим. Разведка показала, что неподалеку есть нефть, или то, что на нее очень похоже. Фактически открытое месторождение, но оно находится в степи и просто будет обречено на уничтожение, какого бы мы охрану туда ни поставили». «Вы намекаете на то, чтобы я как можно быстрее доставил в ковчег генератор защитного поля?» «Все верно. Чем быстрее мы сможем разобраться в его работе и сможем их производить, тем быстрее мы сможем заняться добычей ископаемых, которые важны для нас не меньше, чем новые технологии. Кстати, половина технологий основаны на совершенно иных принципах, и для их воспроизводства необходимы совершенно новые для нас компоненты. Так что я прошу вас поторопиться». «Хорошо. Завтра с утра мы начнем демонтаж. Хотя я в любом случае хотел заняться этим завтра. И к вечеру, если все будет хорошо, Вы получите генератор. Я рада, что мы понимаем друг друга. Спокойной ночи, Мячеслав Дмитриевич. И вам спокойной ночи. Молот забрался обратно в спальный мешок, но спать уже не хотелось. Если бы не взрыв в коридоре, Ольга получила бы генератор уже завтра с утра. Майор достал сигарету и сделал первую затяжку. В принципе, генератор остался последним штрихом, остальное либо не подлежало вывозу из-за габаритов, либо имело второстепенное значение, ради которого и керосин жечь жалко. Ради экономии был отослан на базу Ми-28Н. Штурмовой вертолет оказался лишним в отсутствии прямой угрозы, а топливо жрал исправно. Так что лучшее, на что мог рассчитывать Молот и его штурмовики, так это на Ми-35, обладавший неплохой боевой мощью. У Евы дела шли просто великолепно. Потратив полтора дня на создание всяких электронных штучек, самообучающийся ИИ теперь с легкостью добывал материалы и уже почти заканчивал свою работу. Одинокая очередь раздалась буквально под утро. Следом за ней в предутренний сумрак ушла вторая и третья. Застучал пулемет. Майор быстрым движением надел шлем и с максимальной возможной скоростью сбежал по бревенчатому настилу, ведущему наверх. Бревна специально заготовили в ковчеге и достали вертолетом. Следом уже спешили бойцы, отдыхавшие в бункере. Шлем уже активировал прибор ночного видения, и от увиденного Мячеславу стало нехорошо. Прямо на них перла орда в несколько сотен человек. Майор без труда разобрался в ситуации. Наконец, штурмы собрались силами. Им было далеко до воителей кланов, но их было много. Невысокого роста, с раскосыми глазами и желтоватой кожей, обряженные в шкуры, они ехали на странных животных по размерам приближавшихся к слонам. Вот только на боку каждого бочкообразного ползущего зверя было укреплено по два излучателя, очень сильно напоминающих те, что стояли на БТРах падших. Холодные сгустки пламени летели в сторону занявших оборону штурмовиков. «Вертушки в воздух! Мишка делает заход, выпускает весь доступный боекомплект по противнику и уходит в ковчег. К-60 уходит сразу». «Принято!» – отозвались пилоты, а за спиной майора уже поднималась небольшая песчаная буря. Через минуту вертолеты, прикрываемые огнем штурмовиков, были уже в воздухе. Транспортник сразу рванул прочь, а Ми-35, который все по привычке называли крокодилом, прошелся на бреющем почти над самыми головами турмов, обрушив на них всю свою мощь, начиная от управляемых противотанковых ракет и Нурсов и кончая стрельбой из скорострельной 30-миллиметровой пушки. И если бы здесь был Ми-28Н, то майор бы не сильно напрягался по поводу наступающей орды. Но ночной охотник был в получасе лету, и сейчас его дергать было нельзя. Он пригодится, когда понадобится эвакуироваться. Авиационный налет пробил просто гигантские бреши в рядах турмов. Свалив минимум 8 тварей с артиллерией, вертушка израсходовал весь боезапас, ушла к ковчегу. «Сюда бы танк!» – прошипел Олег, прицеливаясь и всаживая короткую очередь в сидящую на ползущей бочке турма. Тот взмахнул руками, выпустил излучатель и полетел вниз. «Олег, бери техников, ученых и живо демонтировать генератор!» «А вы», – удивился парень, – «а мы будем держать их подальше. Видишь, отходят!» Олег кивнул, понимая, что спорить бесполезно, и рванул в пропиленный шлюз. Через несколько минут активной стрельбы наступило затишье. «Потери?» – запросил Мячеслав. «Первое отделение, по порядку рассчитайсь!» «Первый, второй, третий, десятый, потерь нет!» «Второе отделение», – приказал Кот. «Первый, второй, четвертый, десятый, расчет окончен, погиб Саша Аравин», – доложил сержант. «Занять оборону и удерживать плацдарм», – приказал Мячеслав. «Пополнить боезапас, оборудовать укрытие, пока не снимем генератор, отсюда не уйдем». «Молот!» «Что там у вас?» – раздался обеспокоенный голос Шеста. «Только что сел К-60, пилоты говорят, на вас орда прет». «Верно говорят, держи вертушки наготове. Как только снимем генератор, пускай поднимается в воздух, а на цель мы их наведем. Тут этой дряни на всех хватит». «Может, подкрепление перебросить?» «А вывозить его как?» «Все, Артем, мне некогда, жди сигнала». Мячеслав приник к прицелу, шлем послушно приблизил фигуру турма, сидящего на своем зверотанке. Короткая очередь, и враг рухнул вниз. «Беречь патроны!» – выходя на общую связь, приказал он, окинув взглядом поле боя. Отовсюду зло огрызались автоматы и пулеметы. Изредка шлепали ручные гранатометы. На этот раз, несмотря на плотный огонь, турмы не откатились. Холодное серое пламя ударила по старому разрушенному много лет назад дому, занесенному почти до крыши песком, и сразу же замолчал пулемет. Мечислав бросил беглый взгляд. От угла, за которым укрывался штурмовик, не осталось даже воспоминаний. Обугленный труп валялся в куче битого стекла, в которое превратился песок. Только сейчас майор понял, насколько ошибся. На них перло не меньше 500, это не считая уже нанесенных потерь. 42 зверотанка. Если не запросить помощь, сомнут. Снова залп холодного огня и дикий крик сгорающего заживо человека. На счастье, рядом кто-то был и, сбив пламя, оттащил товарища в бункер, куда уже отволокли 4 раненых. И, наконец, враг дрогнул. Зверотанки начали медленно пятиться, огрызаясь огнем. По предварительной оценке, противник оставил на поле боя около 10 бочкообразных тварей и около сотни трупов. «Командиры, доложите о потерях. Первое отделение!» Какое-то время в гарнитуре стояла тишина. «Докладывает рядовой Синь. Простите, товарищ майор, Синяков. Сержант убит. В строю 6 человек, 1 ранен». «Второе отделение». «Потери 4 человека в этой атаке, доложил сержант. В строю 5 бойцов». «Хана нам!» – ругнулся про себя Мечислав. «Слушай приказ. Собрать боеприпасы у раненых и погибших, занять позиции и держаться». Ждать пришлось довольно долго. Противник явно не спешил, оценив меткость стрелков противника. Из этого майор сделал вывод, что в темноте они видят не очень хорошо. «Молот, может, вертушки вызовем? Перевалят нас здесь!» — раздался в гарнитуре голос кота. Понимая, что скоро обороняться будет уже не с кем, майор решил рискнуть. «Артём, как слышишь? Высылай авиацию, мы долго не протянем. Если они их не вальнут, нам хана!» «Молот, вертушки в воздухе!» — закричал в микрофон Артём. «Продержитесь минут 20, быстрее не подойдут!» «Хватит орать! Забыл, что у нас хорошая аппаратура. Я теперь правым ухом долго ничего слышать не буду!» «Прости, командир, это я от волнения!» «Ладно, забудь. Готовьте лазарет, у меня тяжелые 300-е, 4 человека. Все, Артём, мне некогда, время идет, и зверотанки тоже». Бой разгорелся с новой силой. Майор дострелял магазин и ставил последний. Рядом лежал пулемет погибшего штурмовика с коробкой в 250 патронов, но это был последний резерв. В переговорах царила полная неразбериха. Парни, стиснув зубы, матерились, кто-то пел «Варяга», кто-то орал от боли, а враг все приближался. Затвор лязгнул и застыл в заднем положении. Барабан автомата опустел. Мечислав схватил пулемет и выцелил сразу 2 турмов, обошедших с фланга. Длинная очередь, и оба завалились на песок, заливая его кровью. Еще 50 метров и будет рукопашная. Хотя она в любом случае будет. Огонь обороняющихся слабел. «Я пустой, командир!» — раздался сквозь мат голос кота. «Отходи в бункер. Все, у кого заканчиваются патроны, отходят в бункер». 3 бойцов метнулись ко входу, им в спину ударил зверотанк, но промазал. Мечислав прицелился и вкатил длинную очередь в огромный черный глаз. Бочкообразный зверь мгновенно зарылся мордой в песок и принялся кататься, подминая под себя наступающих турмов. Короб пулемета опустел, майор достал пистолет и прицелился в ближайшего противника, идущего в полный рост. До него было меньше 20 метров. Справа от входа еще держались 2 штурмовиков. Но они били одиночными, дожигая остатки боеприпасов. Майор прицелился и нажал на курок. Он даже не слышал шума винтов. 2 вертушки, вынырнув из-за хребта, нанесли удар по наступающим турмам неуправляемыми ракетами. Земля потонула в разрывах и тоннах песка, поднятых вверх. Осколок снаряда ударил по касательной в правую сторону шлема. Последнее, что видел молот, это 2 заход и пуск противотанковых управляемых ракет. А потом все заволокло кровавым туманом.